Глава 17. Четверг, день 9. Астрид проснулась без 15:09 утра. В Лондоне, встав так поздно, она бы непременно почувствовала себя виноватой. Здесь же это было очаровательно и по-декадентски. Лежа в кровати, она потянулась. Остатки сна улетучились, прежде чем она смогла собрать их воедино. Она оделась, сделала себе кофе в любимой жестяной кружке и поднялась на палубу. Устье реки затянуло туманом. Первый облачный день с ее приезда, но все-таки прекрасный, прохладный, пасмурный. Ее окутывал влажный воздух. Хороший день, чтобы поработать с портретом леди Шерберн. До обеда она тщательно вычистила лицо, волосы и платье на портрете. Фон она оставила нетронутым, чтобы казалось, что заново отреставрированная фигура не подвластна времени. Леди Шерберн это точно понравится. Во второй половине дня дорисовала к браслету с десяток бриллиантов квадратной огранки. Использовала акварель, поэтому их легко можно будет убрать, если леди их не одобрит. Когда все было закончено, Астрид приставила картину к стене и полюбовалась своей работой. Не то чтобы сложная, но сделано хорошо. Девушка выглянула в сад. Если б только Харпер был так же прилежен в расследовании. Ледник как следует так и не осмотрели. Слава богу, что хотя бы она хочет добраться до самой сути дела. На следующий день она встала еще позже. 9 часов давно прошло, когда звонок Эмили прервал ее сон. Доставили реставрационные заказы, и не могла бы Астрид заскочить в офис Крисиды и забрать их. Хорошие новости. Теперь есть все, что нужно, чтобы работать над констеблом. На пути в офис Крисиды девушка поняла, что еще не заходила на другую половину Шерберн-холла. Час был относительно ранний, и посетители пока не заполонили дом. Прекрасное время, чтобы там пробежаться. Из фойе она пошла налево по коридору и свернула в первую попавшуюся дверь. В середине комнаты стояли две пожилые пары, снаряженные для простой туристической прогулки, и громко смеялись. Перед ними была Маргарет. Она размахивала руками и говорила взахлеб. Астрид обнаружила вдоль стены обитую кожей скамейку, села и стала наблюдать. «Понимаете, Маргарет», — сказал мужчина с седой козлиной бородкой, посмотрев на бейдж-волонтера. «Это столовая, но здесь нет большого стола». «Что?» «Попались на удочку? Это все чепуха из аббатства Даунтон. Длинный стол с этим, как там его, во главе». «Хью Бонневиль», — подсказала одна из женщин. «Он самый. Нет, здесь все было значительно раньше. Это георгианская эпоха с 1714 по 1837. Аристократы-георгианцы — бесстыжие негодники», — фыркнула Маргарет. «Они пили, заводили романы и были страстными игроками, поэтому под ужин они приказывали слугам расставить карточные столы с учетом числа гостей. Ели по-быстрому и сразу убирали посуду, чтобы начать играть в карточные игры типа фараона или в кости. Они были так одержимы игрой, что не ходили в туалет. Видите эти ширмы?» Она показала на пару черных инкрустированных перегородок в углу. Они заходили за них и делали свои дела в горшок. Официанты потом выливали содержимое в туалет. Четверо посетителей снова засмеялись. Маргарет заметила Астрид у стены. «Пожалуй, я немного передохну. Хорошего вам дня в Шерберн-холле». Гости поблагодарили ее и пошли к выходу. Маргарет, улыбаясь, смотрела им вслед. Такой Астрид еще ее не видела. «Доброе утро!» Волонтер присела рядом на скамейку. «Маргарет, вы были великолепны». «Да ладно, просто я здесь уже давно», — стушевалась та. «Чем могу помочь, Астрид?» «Знаете, собиралась зайти к Крисиде и решила сначала походить по этой части дома». «Ой, вы не могли бы спросить ее, что там с проведением частных экскурсий?» «Конечно. Не то чтобы у меня есть шанс. Почему же?» Маргарет потупилась. «Да, они отдадут их кому-нибудь молодому, энергичному, вроде Денис». Она причмокнула. «Я слишком стара, и к тому же меня не замечают». «Это неправда». Астрид подождала, пока Маргарет не поднимет голову. «Я же только что видела вас в деле. Да эти посетители у вас с ладони ели». «Да, гости меня ценят. Ну а фонд? Мне он очень нравится. Это величайший мировой институт. Но они позабыли о рядовых волонтерах вроде меня. Иногда хочется, чтобы случилось что-нибудь, способное сбить с них спесь». «В каком роде?» «Просто мысли вслух». «Забудьте, что я это говорила». «Конечно». «В любом случае», — Маргарет смотрела, как в комнату заходит следующая группка посетителей. «Мне пора вернуться к работе». Она стала подниматься. Астрид взяла ее под руку и помогла встать. Крисида наклонилась над стоящей над окном большой чугунной батареей. «Вечно не могу выставить нужную температуру», — сказала она, плотнее запахивая верблюжье пальто. «Рамы здесь закрашены, так что или замерзаешь, или поджариваешься». Она покрутила сбоку регулятор и похлопала по батарее. «О, прекрасно, она работает». Астрид осмотрелась. В углу были аккуратно сложены картонные коробки. Это реставрационные принадлежности, что я заказывала. Эмили сказала, что их уже привезли. Думаю, да. Я попрошу ее вам помочь. Она набрала сообщение и устроилась за столом. Астрид, как дела с коллекцией? Отлично, спасибо. Я случайно встретила леди Шерберн, она очень хочет, чтобы на выставке был ее портрет. Мне пришлось сказать, что мы, наверное, можем это устроить. А чего бы и нет, занесу в список. Криседа переставила пару предметов на столе. Сегодня она казалась рассеянной, бессмысленно равняла лежащие на столе бумаги, складывала ручки в подставку. «И хорошие новости насчет констебла», — добавила Астрид. «Картина в отличном состоянии, нужно только немного почистить поверхность». «А? Ах, да, супер, классно», — сказала Криседа, срывая с доски ярко-розовый стикер. «И история о медовом месяце Констебла тоже отличная. Для выставки я что-нибудь напишу. Про любовь, вдохновлявшую одного из величайших художников-романтиков Англии». Криседа подняла голову от стикера. «Изумительная идея. Если получится как можно скорее прислать пару абзацев, я перешлю их дизайнерам, и их добавят в промо-материалы». «Конечно. Да, и Маргарет спрашивала насчет работы по частным экскурсиям. Есть новости?» «Маргарет? Она волонтер». «Понятно. Нет, эти экскурсии передали компании Legacy Experience. Если она попросит о собеседовании, с ней свяжутся». Открылась дверь, и появилась Эмили с чашкой кофе в одной руке и блюдцем с печеньем в другой. Она торопливо подошла и поставила все на стол. «Я достала ваши любимые печенья Амаретти. Итальянское миндальное печенье». «Эмили, ты такая душка?» — Криседа повернулась к Астрид. «Она самая потрясающая помощница». Референт расплылась в улыбке. «Астрид, вам принести кофе?» «Спасибо, не стоит, мне уже пора». Криседа сделала глоток кофе и закрыла глаза от наслаждения. «Ровно то, что мне было нужно. Спасибо, Эмили». Она поставила чашку. «Будь умницей, помоги Астрид с коробками». «Конечно», — сказала Эмили. «Для этого я здесь». Девушки шли по коридору, каждая держала по коробке. Эмили еще сияла от услышанной похвалы. «Она потрясающая, да?» «Да, она замечательная». На Эмили был чем-то знакомый синий костюм. Хвост держала бархатная резинка в тон. Сами волосы каштановые, роскошные и блестящие, как на упаковке дорогой краски. Астрид поняла, что ни разу не поинтересовалась у Эмили о ней самой, и не сомневалась, что Криседе это тоже не пришло в голову. «Эмили, вы учились в лондонском универе?» «Да, 3 года, гостиничный менеджмент». «Вам понравилось?» «Честно признаться, не очень». «Ой, правда». Возле поворота они замедлили шаг и аккуратно пронесли коробки мимо стола с большой вазой. «Я родилась и выросла в Дорсете. Жила на ферме и в городе очень скучала по деревенской жизни, так что после выпуска сразу вернулась и начала искать работу». «Наверное, вы были рады устроиться в фонд». «Да, это сбывшаяся мечта», — улыбнулась Эмили. На щеках выступил розоватый румянец. «Сейчас у меня идет стажировка, но я очень хотела бы перейти в штат». В мастерской она осталась у двери, пока Астрид не попросила поставить коробку на стол. «Еще раз большое спасибо за помощь». Эмили внимательно смотрела на завернутую в ткань картину Констебла. «Ничего, что я спрашиваю, это Констебл? Слышала, Криседа о нем говорила». «Да, это он». Астрид развернула ткань и поставила картину в центр стола. Пример небольшого пейзажа, скорее всего, написан с натуры. «Кстати», — Астрид шагнула в сторону, когда референт подошла. «Вы же здесь родились? Может, знаете, где это?» Эмили всмотрелась в картину. «Да, примерно в 5 милях к западу отсюда по побережью. Это залив перед самым Уэймутом». «Можете сказать точно, где художник должен был находиться, чтобы написать этот вид?» Снова Эмили всмотрелась в картину, затем покачала головой. «Странно. Чтобы нарисовать именно так, ему надо было выйти в море?» «В самом деле?» Она показала на скалистый выступ. «Да, я знаю этот пляж. Он должен был оказаться ярдах в 100 от берега». «Вы уверены?» «Абсолютно». Она посмотрела на часы и вернулась в режим безупречного помощника. «Мне пора. У Криседы длинный список дел для меня». «Конечно, Эмили, спасибо за ценную информацию». Когда она ушла, Астрид открыла коробки, нашла галогеновую лампу и закрепила на штативе. Надела новую налобную лупу и подошла к Констеблу. Художник был в числе ее любимых. Тот, кто задался целью запечатлеть английскую погоду в ее серых угрюмых тонах. Жизнь, прошедшая в мучительных раздумьях об игре теней на дубовых листьях и о лугах с высокой травой. Он хотел перенести вас к себе, чтобы вы почувствовали дуновение ветра, увидели проблеск света в ветвях. Художники того времени часто рисовали небо сплошной краской. Их облака были статичными пухлыми подушками, но не у Констебла. Его облака двигались. Воздух, плывущий сквозь воздух, невесомый, подгоняемый приближающимся штормом. Она наклонилась и стала рассматривать мазки. Картины Констебла были живыми, как и люди на них, и животные. Лошади стряхивали росу со спины, мельничные колеса, поскрипывая, крутились в прозрачных ручьях. Астрид легко коснулась утеса на мысу и провела пальцем по рельефу краски. Затем отдернула руку, как будто трогать было слишком холодно. Картина не казалась живой. Мазки размеренные, осторожные, никаких беззаботных завитушек. Возможно, в тот день художник писал без вдохновения. Или его молодая жена, машущая с дорожки, отвлекала его. Девушка рассматривала полотно и ширилось ощущение какой-то неправильности. Нет, картина была хороша, просто недостаточно хороша для мастера в самом расцвете таланта. А потом Астрид заметила кое-что еще. Нечто более тревожное. Высыхая, лак всегда образует рисунок, паутину из случайных трещин, известных как кракелюры. За десятилетия лак погружается в краску под ним, получается отпечаток, который сложно скопировать. За 200 лет трещины должны стать более замысловатыми, более случайными, чем здесь. Эти слишком правильные. Признак того, что картину искусственно состарили, применив какой-то процесс быстрой сушки. Достав слабый растворитель, девушка нанесла его на тампон и обработала один участок картины, медленно двигая тампон по кругу. Вата изменила цвет на светло-серый. Стало лучше видно, как ведет себя лак. Он не просочился в трещины краски, значит, его нанесли недавно. Объяснение могло быть только одно. Картина была поддельной. Астрид подошла к окну. Капли дождя стекали точно по оконным ромбам. В каком-то смысле и новое открытие было волнующим, сопоставимо с тем, как, когда она нашла картину и решила, что это подлинник, она обнаружила подделку первый раз в жизни. Сомнений, что эта подделка почти не оставалась. Леди Шерберн будет довольна. Теперь-то уж она станет гвоздем выставки. Но как же фонд? Если они действительно заплатили те деньги, о которых шли сплетни, то их ждет ужасный конфуз. Она разложила лист бумаги и перевернула картину. Длинноносыми плоскогубцами вытащила черные гвоздики, и рама отделилась от доски. Перевернув картину, можно было изучить ее край, ранее скрытый рамой. Цвета оказались такими же, как и по всему полотну. Так не могло быть. Скрытая от солнца в течение двух веков, краска должна выглядеть ярче и свежее. Теперь сомнений не осталось. Но лучше на всякий случай взять пробы. Остриё скальпеля нацелилось в самый угол доски и содрало лоскуток лака с поверхности. Воспользовавшись щипчиками, девушка опустила его в маленький прозрачный пластиковый пузырек для образцов. Если в Лондоне проведут анализ, наверняка Мураки сможет помочь. Она получит нужное ей неопровержимое доказательство. Астрид подошла к окну. Дождь кончился. Гряду облаков, плотных, словно дым от костра, прогнала кобальтовая синь. Облака Джона Констебла. Он бы смог задержать это мгновение навечно. Настоящий констебл бы смог.